الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Следующий вопрос, который упоминает имам Ахмад رحمه الله تعالى в этом своем великом послании أصول السنة основы сунны. Он говорит: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. И вера в заступничество пророка صلى الله عليه وسلم. وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. И в то, что люди из числа мусульман выйдут из огня после того, как будут сожжены и станут углем. فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر. После чего будет приказано бросить их в реку у дверей рая. كيف شاء الله وكما شاء. И будет это так, как это захочет и пожелает Аллах. Как об этом сообщается в достоверных сообщениях. «Иннама хуа л-иману бихи ва тасдику бихи». Поистине должна быть вера во все это и принятие этого. Смотрите, в каждом сообщении имам Ахмад рахимахуллаху тааля говорит «Иннама хуа л-иману бихи ва тасдику бихи». Поистине должна быть вера во все это и принятие это. И никогда не надо задаваться вопросом «Кейф?» Как это произойдет? Как будут спускаться мункар и накир? Как будут отвечаться на эти три вопроса? Как люди будут сожжены и станут углем, и выйдут из огня? Как будет происходить вот этот приказ, когда их бросят в реку у дверей рая? И так далее. И другие сообщения. Никогда не надо задавать «как». Как? Это все оставьте Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. А нам шариат Всевышнего Аллаха сказал, что это будет. Так это и произойдет. Поэтому имам Ахмад рахимаху тааля постоянно за каждым вопросом говорит «Инна маху аль-иману бихи ва тасдику бихи». Поистине должна быть вера во все это и принятие это. Вот это и должно быть таслим, полностью принятие, о котором сказал Всевышний Аллах Субхану Аталя относительно качеств и атрибутов верующих людей. Они что говорят? Поистине мы слушаемся и подчиняемся, «Сами'ана ва ат-та'на», говоря. Поэтому и также у нас должна быть наша черта, что если мы слышим в шариате что-то достоверное, то относительно тех вопросов, которые входят в вопросы сокровенного, мы просто верим во все это и принимаем так, как пришло, не задавая вопросы, как это будет. И вот имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, упомянул нам веру в заступничество пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Первое, что необходимо знать, что в день воскрешения пророк, саллиллаху алейхи вассалям, будет ходатайствовать. Также будут ходатайствовать пророки и верующие. В сахихе имама Муслима пришел хадис от Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Всемогущий и великий Аллах сказал: «Шафа'ати л-малаикату, ва шафа'а н-набийуна, ва шафа'а л-му'минун». Ангелы, пророки, верующие будут ходатайствовать. «Валям ябка илля архамур рахимин», и не останется ходатайства, кроме как за самым милующим. «Фаякбиду кабдатан минан нар, фаюхриджу минха кауман лям ямалу хайран кат». И он возьмет горстку людей из ада и выведет из нее группу, которые не совершали никогда ничего благого. Вот в этом хадисе указание на то, что заступничество, которое будет происходить в день воскрешения, оно не ограничивается и не конкретизируется только пророком, саллиллаху алейхи вассаляма. Ибо из числа ходатайства, которое будет происходить в день воскрешения, оно бывает либо общее, либо конкретное. Что же такое заступничество? Что же такое шафа'а? Шафа'а, то есть это посредничество для другого в привлечении пользы и устранении вреда. И Всевышний Аллах, если захочет простить кого-либо или вывести кого-либо из огня, Он не выведет Всевышний Аллах из огня этого человека сразу же. Однако Он дарует возможность пророку, или верующему, или ангелу заходатайствовать за этого человека. А затем только Он выведет его откуда? Из огня. Если кто спросит, почему Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля не выведет верующего человека из огня сразу же? Ответ является следующим. Дабы показать ту степень, которую будет заслуживать этот человек, который будет ходатайствовать за того, кто находится в аду. И поэтому, как разъяснил шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, сказал, это делается для того, чтобы Аллах почтил заступника. И для того, чтобы более ясно было понятно, приведем пример. Например, какой-либо царь, какой-либо правитель, который есть в этом мире, скажет народу, который придет к нему: «Я не приму ваши нужды, которыми вы обращаетесь ко мне, если только не заходатайствует за вас такой-то человек». Вот в этих его словах указание на что, братья? Указание на то, что он желает показать степень этого заступника, которую он занимает у этого царя и у этого правителя перед тем народом, который пришел к нему. Также и здесь, дабы Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, показал, будет заступаться ангелы, будут заступаться пророки и заступаться верующие. Для чего? Дабы Аллах, субханаху ва тааля, покажет степень этого заступника у Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Это что касается первого вопроса. Что касается второго вопроса, то доказательств, указывающих на заступничество, их множество, братья. На это указывает книга Аллаха, а также сунна его пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Что же касается хадисов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в отношении ходатайства и заступничества в день воскрешения, то они являются мутаватира. То есть являются из числа тех хадисов, которые пришли многочисленными путями передачи. Как об этом упомянул Ибн Аби Асим, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Сунна», а также другие обладатели знания. И давайте посмотрим слова Всевышнего Аллаха, где Он сказал в сурату Наджм, 26 аяте: وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Всевышний Аллах говорит: и сколько ангелов в небесах, заступничество которых не принесет никакой пользы, если только после того, как Аллах позволит тому, кому пожелает и кем он будет доволен. В этом аяте Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, охватил два условия заступничества. А это аль-идзн, дозволение, и ар-рида, довольство. Когда Всевышний Аллах сказал: «Илля мин ба'ди айя'зен Аллах», если только после того, как Аллах позволит. Вот это слово «позволит» — это указывает на первое условие заступничества, а это дозволение Всевышнего Аллаха. А второе условие, когда он сказал «Лима яшау айарда», для тех, кого он пожелает и кем он будет доволен. Это второе условие заступничества, а это «рида», то есть довольство. Что же касается сунны пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, то хадисов на это множество. Из числа тех хадисов, это хадис, который мы привели недавно в Сахихе Муслима от Абу Саида аль-Худри. Также на это указывает хадис в Бухаре со слов Имрана, а также в Муслиме со слов Анаса ибн Малика и радиаллаху анхум. Отсюда следует, что доводы, указывающие на заступничество пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, а это книга Аллаха, сунна его пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и не просто сунна, а мутаватира, которые пришли с различными путями передачи, и иджма, единогласное мнение ахли сунна валь джамаа. И необходимо понять, братья, что заступничество, оно бывает нескольких видов. Из числа этих видов это великое заступничество. И вот это великое заступничество, ее никто не отрицает, даже ахлюль бидъа, из числа кого? Приверженцы нововведений, из числа ашаритов и муътазилитов. А что же такое шафаатуль узма? Что же такое великое заступничество? А это заступничество пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, за людей на месте сбора, дабы Аллах начал расчет между людьми. А то заступничество, которое отрицали муътазилиты, потому что мы увидим в книгах по акиде, что муътазилиты отрицали заступничество. Однако они отрицали какое заступничество? Отрицали заступничество, в котором заступник будет просить Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, вывести единобожников из огня. То есть те, которые совершали грехи и по причине грехов попали в огонь. Вот этот вид заступничества отрицали муътазилиты и те, кто пошел по их путям. Однако шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, разъяснил, что хадисы, которые приводятся о данной теме, что единобожники из числа грешников, которые попали в огонь, будут выведены из огня по причине ходатайства, они являются также мутаватира. Более того, ибн Хаджар, рахимахуллаху тааля, сказал, что ахадисы, то есть хадисы, по этой теме являются утверждаемыми, в которых нет никакого сомнения. и некоторые из них мы привели с вами ранее. Как, например, хадис пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, «Фаюхриджу минха кауман лям ямалю хайран кад». И Аллах выведет из ада группу людей, которые не совершали никогда никакого блага. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакум Аллаху хайран.